Меня не интересуют заказчики, даже не интересует сумма, которую пообещали вам, но я уверен в одном. Грибовский остановился, запрокинув голову, посмотрел в высокий потолок. И знаете, в чем я глубоко убежден? — В чем же? — спросил Огурцов. — В том, что, убив меня, вы не проживете и 3 дней. Ваши хозяева вас уберут. Я уверен, что за каждым вашим шагом ведется слежка. Каждый ваш разговор анализируется и отслеживается. И как только меня не станет, естественно, с вашей помощью, Олег Васильевич, тут же не станет и вас. Вы тотчас переходите в другую категорию. Для власти вы становитесь опасным попутчиком. «Я это знаю», — с легкой грустью в голосе произнес Огурцов. «Знаю не хуже вас. Поэтому вы решили сорвать деньги с меня. Вы просчитали, что я заплачу вам в несколько раз больше, чем власть, может, в 10, может, в 20. Цифры в этом деле не имеют значения, и количество нулей тоже. Нули — это дырки, отверстия, пустота. Я согласен на ваше предложение, но и вы должны согласиться на мое». Мужчина между шкафами стоял молча, лишь блик мерцал на стволе пистолета. «Выходите из темноты, согласен на ваши условия, но без меня вы пропадете. Это почему же?» «Без меня вас найдут. Или, может быть, вы, как тот безызвестный Корейка, будете прятаться с чемоданом наличных денег где-нибудь в захолустье?» «Но, думаю, вас подобная перспектива, Олег Васильевич, не привлекает. Неужели я не прав?» «Правы», — прозвучал из темноты голос Огурцова. «Вот видите, тогда выходите из темноты, садитесь к столу, выпьем красного вина и все спокойно обсудим». «Ну, что же вы медлите?» Огурцов сделал шаг. Грибовский внимательно посмотрел на своего потенциального убийцу. «Вы идеальный убийца, вы совсем не похожи на тех хрестоматийных киношных киллеров в черных очках, широкоплечих, с орлиным профилем, тонкими губами, циничной улыбкой. Вы такой же маленький, как и я, неприметный человек. Может быть, поэтому я и дожил до нашего разговора, может быть, именно поэтому мне и поручили убрать вас». «Садитесь и спрячьте пушку. Я не люблю оружие, тем более, когда оно нацелено мне в грудь». Огурцов спрятал пистолет в карман легкой темной куртки, сел в кресло. Грибовский наполнил бокалы вином и подал один гостю. «Это замечательное вино из моих виноградников». «Я не пью вино», — сказал Огурцов. «Вы, наверное, не курите?» «И не курю». «Об этом несложно было догадаться. У вас, Олег Васильевич, ноздри Грибовского затрепетали, он втянул воздух. У вас даже запах отсутствует». Олигарх захохотал. «Да, вы идеальный убийца. Я заплачу вам намного больше, даже не 300 тысяч, если хотите, 1 000 000. Но я предлагаю сыграть другую игру. Вам поручили меня убить? Что ж, давайте вместе доставим им эту радость». Грибовский наклонился к собеседнику, и мужчины принялись говорить шепотом. Иногда олигарх громко смеялся, но говорил тихо. Мужчины беседовали почти 2 часа. На прощание Грибовский пожал холодную ладонь Огурцова и сказал: «Значит, хозяин дал Потапову и Петрову добро. Давно они вокруг меня ходят кругами, и вот, наконец, решили поставить точку. Пусть точка будет эффектной. К черту всех! Я хочу оставить эту страну со всеми их проблемами, со всей грязью. Пусть сами расхлебывают свое дерьмо. Вы мне поможете?» «Да», — твердо сказал Огурцов. Подобного поворота событий он не ожидал, но как настоящий профессионал всегда был готов к неожиданностям. В данной ситуации решение следовало принимать незамедлительно, и он его принял. «Я давно знал, что власти попробуют от меня избавиться, и готовлю пути отхода. Моя новая жизнь будет ярче прежней. Вы готовы идти вместе со мной до конца? У меня тоже нет выхода. Мы вместе? Договорились? Договорились. Кстати, глядя в бесцветные и невыразительные глаза Огурцова, произнес Грибовский, как вы покинете мой дом? Так же, как и вошел. Может, вас вывести? Нет, не надо, Роман Михайлович, я уж сам как-нибудь управлюсь. Что ж, хозяин, барин, только будьте осторожны. Мои люди хорошо стреляют. Выстрелы вас не побеспокоят. Огурцов подошел к балконной двери, абсолютно бесшумно ее открыл и исчез на балконе. Когда через минуту Роман Михайлович Грибовский вышел на балкон, он увидел охранников, идущих навстречу друг другу прямо под балконом. Огурцова не было, словно бы он с балкона вознесся на небо. «Да, настоящий профи. Не чета моим бездельникам». Грибовский посмотрел в небо на бледную россыпь бледных звезд, увидел большую медведицу, и грустная улыбка появилась на его губах. Охранники увидели хозяина, стоящего на балконе, и замерли. Грибовский стоял, похожий на памятник, и смотрел в небо. Охранники тоже посмотрели на бледно мерцающие звезды и ускорили шаги. Ручки на дверце микроавтобуса так и не нашлось. «Что предлагаешь?» — спросил Виктор Лисовский у товарища по заточению. «Ничего». Их спутник хранил молчание. Он неподвижно смотрел перед собой, и казалось ему абсолютно все равно, что их ждет впереди. «Может, вы и знаете, что произойдет дальше?» — сказал Лисовский. «Но мне ничего не понятно». «Чего тут непонятного?» — пожал плечами блондин. «Я подрядился на работу и пока ни на что не жалуюсь, хотя многое мне кажется странным. Кстати, он наконец-то прекратил искать дверную ручку. Меня зовут Андрей. Большего, я думаю, вам знать не стоит». «Виктор». Лисовский протянул руку. Их спутник сидел неподвижно. «Эй!» — негромко позвал Виктор. Тот не среагировал. И тогда Лисовский вспомнил дурацкое слово, услышанное от толстого бизнесмена, заставившее его пить виски с теми, кто был ему неинтересен. «Эй, уважаемый!» Мужчина медленно повернул голову, вынул из кармана руку и положил перед собой на стол деревянные четки. Вместо крестика на них выделялся продолговатый конус. «Если вам интересно, — сказал он, — то меня зовут Ахмед». «По-моему, вы русский». «Правильно, — кивнул мужчина, — но зовут меня Ахмед». «Ахмед, Фархад, — пробурчал Виктор. — Странно все это. Оставьте меня в покое», — тихо произнес Ахмед, беря в руки четки. Андрей огляделся и пересел поближе к Виктору, наклонился к уху и зашептал. «Можно на «ты»?» «Конечно». «Ну так вот, мне наш русский Ахмед не нравится. По-моему, он сумасшедший. Как ты думаешь?» «По-моему, мы все немного сумасшедшие, если едем в машине, из которой нельзя выбраться. Мы сами в нее забрались. Знали, что выхода нет», — шептал Андрей. Он покосился на четки в руках третьего спутника. «Мужик, извини, язык не поворачивается тебя Ахмедом назвать». «Так ты русский или...» Андрей запнулся. Единственное слово, которое приходило ему на ум, было «чурка». Но когда находишься в Таджикистане, лучше его не употреблять. «Русский», — спокойно отвечал Ахмед. «Я был советским офицером в Афганистане, попал в плен и принял ислам. Если это для тебя что-то меняет...» «Многое меняет, я хочу понять, что тут происходит». «Раньше надо было думать», — ответил Ахмед, пропуская сквозь пальцы шарик четок. «Молишься, что ли?» «Молюсь». «Черт знает, что такое», — сквозь зубы проговорил Андрей. «Мне никто не запрещал вас спрашивать, а вам не запрещал отвечать, или по-другому». «На этот счет разговора не было», — ответил Виктор. «Ну так вот, я хотел бы понять, куда нас везут?» «Куда угодно. «Ты кто?» «Я летчик», — пожал плечами Лисовский. «А ты?» «Я в спецназе служил инструктором по автовождению, потом на заводе работал, а после...» «Потом было то, о чем вспоминать не хочется», — махнул рукой Андрей. «Пришлось мне на их условия согласиться». Лисовский приложил палец к губам. Он понимал, салон машины прослушивается. Не зря же водитель остановил микроавтобус в нужном месте. Ахмед отложил четки и с улыбкой посмотрел на Андрея. «Зря дергаешься, парень. У тебя есть время отдохнуть, расслабиться. Вместо этого ты мучаешь себя вопросами, на которые нет ответа. Ты уже не принадлежишь себе. Понял? Я хочу понять, куда меня везут. Ты можешь изменить ситуацию?» «Нет», — после короткого раздумья проговорил Андрей. «Значит, не дергайся, жди, когда тебе сообщат. Зачем ты здесь? А если никто и никогда не скажет мне, что я должен делать?» «Это не твоя забота. Мы теперь как в армии. За нас отвечают другие». Ахмед спрятал четки в карман, закрыл глаза и, казалось, задремал. Андрей еще минут пять бурчал, затем улегся на сиденье, свесил ноги, обутые в новые кроссовки, и тоже заснул. Виктор слушался звук моторов, свист ветра. Теперь машины рядом с микроавтобусом проходили куда реже. Через полчаса автобус нырнул на съезд и покатил по ухабам. Андрей проснулся, сел, протер глаза. «Сколько времени?» «Пять вечера, если время здесь московское», — сказал Лисовский.